ученик. Быть мальчиком твоим светлоголовым, о, через все века, за пыльным пурпуром твоим брести в суровом плаще ученика, улавливать сквозь всю людскую гущу твой вздох животворящ душой, дыханием твоим живущий, как дуновеньем плащ. Победоноснее царя Давида чернь раздвигать плечом, от всех обид, от всей земной обиды служить тебе плащом, быть между спящими учениками тем, кто во сне не спит, при первом чернью занесенном камне уже не плащ, а щит. О, этот стих не самовольно прерван, нож чересчур остер, и дерзновенно улыбнувшись первым взойти на твой костер.